«Ладно, хватит», — сказал Сварог. «Урак Омтар, начинай». «Выполняю», — раздался ракочущий голос. «И прощайте». Алая лента огня рванулась из наколенного кармана Сварога. Ширясь и разбухая, стрелой мелькнула к окну. Со звоном посыпались наружу осколки витража. Все обернулись туда, даже Морак и ее красавчик. Вдали над деревьями взметнулись к небу ало-золотые языки пламени, сопровождаемые раскатистым грохотом и гулом, а мигом позже жаркий вихрь встряхнул зеленые кроны так, что листья брызнули во все стороны, ливнем посыпались на чистенькие аллеи и газоны. «Вот и нет у вас больше навьев», — сказал Сварог. «Сейчас тут будут 200 конников. Вопросы есть?» Пламя, взлетевшее едва ли не к облакам и продолжавшее бушевать, было весьма наглядным аргументом. И Сварог с любопытством ждал, что же она теперь предпримет. Она со исказившимся лицом дернула одно из золотых украшений подлокотника. И еще раз, и еще. Нет, эта штуковина, явно не сработавшая, служила не для вызова стражи. Двое серолицых влетели в зал, застыли у двери, а Морок все еще держала золотую шишечку. «Что там такое?» — спросил Сварог, стоя в полоборота к двери и краем глаза наблюдая за навьями. «Мы должны бы провалиться под пол, или она вместе с троном?» «Она», — сказал Карах. «Там под троном колодец. А под вами ничего такого нет». «Назад!» — отчаянно завопила Морок. «Заприте дверь снаружи!» Навьи выскользнули в дверь и захлопнули ее за собой. Раздался грохот засова. Сварогу это не понравилось. Тем более, что Морок вновь исполнилась уверенности в себе. И злобно, торжествующе расхохоталась. «Даже если ты серый рыцарь, ты дурак. Сейчас придет он и сыграет по своим правилам». Она обернулась к гигантской черной портьере. И почти сразу же произошло невероятное. Акбар поджал хвост, прижал уши и с диким воем бросился в угол, сжался там, пытаясь прикрыть голову лапами. По полу прокатился серый клубок, кубарем, скатившийся с плеча у Сварога Карах, помчался к запертой двери, в слепом ужасе колотясь о дубовой панели. Словно бы горсть ледяного крошева соскользнула по телу Сварога от шеи к животу. Амулет рассыпался. Что-то сверкающее, длинное, заостренное вылетело прямо из портьеры, словно из стены черного тумана, пробило Морок насквозь. Запрокидываясь, оседая, она казалась лицом к Сварогу, и он увидел на прекрасном, злобном, гаснущем лице лишь безграничное удивление. Окровавленное острие, торчавшее из ее груди, больше всего напоминало кусок льда. Так и есть. Когда Морок рухнул ничком, разбросав руки, острие сломалось с глухим хрустом. Красавчик бросился к ней, опустился на колени. Из-за разбитого окна донесся грохот множества копыт и азартный посвист, крики и ляск стали. Сварог оглянулся через плечо. Акбар осторожно выходил из угла, ставя лапы так, словно шагал по тонкому льду.